Глава третья. Трое в Буковине. Максим Туманский стоял у окна своего номера на четвертом этаже, держа в зубах неприкуренную сигарету. За стеклом моросил мелкий осенний дождь, превращая львовские улочки в акварельную картину с размытыми контурами. Серые капли стекали по окну, искажая вид на противоположную сторону улицы, где виднелось здание с табличкой «Музей природоведения». Редкие прохожие торопливо шлепали по мокрым тротуарам, прячась под черными зонтами. Какая-то женщина в темном пальто остановилась у входа в музей, достала из сумки ключи, потом передумала и быстро пошла дальше. Обычная картина провинциального города в дождливый день, но почему-то вызывала у Максима странное чувство тревоги. Он прикурил сигарету и глубоко затянулся. 38 лет и служба в милиции научили его доверять интуиции. А интуиция сейчас подсказывала — дело будет непростым. Слишком много театральности в поведении подполковника Микитовича. Слишком старательно местные органы хотят показать, что все под контролем. Ветераны, школьники, встречи однополчан. Мысленно перебирал он известные факты. И вдруг смерть. От алкоголя. Человека, который 7 лет не пил. За спиной тикали настенные часы. До встречи с местными оставалось 2 часа. Максим подошел к столу, раскрыл папку с материалами дела и в очередной раз пробежал глазами краткую справку. Григорий Иванович Бусько, 1923 года рождения, участник войны. После демобилизации работал механиком на заводе в Харькове. Женат, 2 детей. Последние 7 лет – полная трезвость по медицинским показаниям. «И что же заставило тебя выпить целый литр водки, Григорий Иванович?» подумал следователь, выпуская дым в сторону окна. Этажом ниже, в номере 312, Илья Воронов сидел на краю кровати и смотрел на телефон. «Позвонить?» Они поссорились позавчера из-за ерунды. Он опоздал на их встречу на 30 минут. Она обиделась, он начал оправдываться, потом разозлился. Глупость полная. А теперь сидят в разных номерах в чужом городе. Он думает о ней. А о чем думает она? Илья встал, подошел к окну. Его номер выходил во двор гостиницы, где виднелись мусорные баки и служебный вход. Серый, унылый пейзаж, под стать настроению. Он любил Валентину Граеву уже 2 года. С того самого дня, когда она пришла работать в их отдел. Строгая, независимая, с этими пронзительными темными глазами. Но признаться не мог, да и она держала дистанцию. Профессиональные отношения, ничего лишнего. И только иногда, когда работали допоздна над очередным делом, он ловил ее взгляд и понимал, что-то есть. Но что именно? «Идиот!» — мысленно ругал себя Илья. Мог бы просто извиниться, а не устраивать сцену. Теперь она почти не разговаривает. Он вспомнил, как сегодня утром в самолете она даже не посмотрела в его сторону. А на заднем сиденье «Волги» демонстративно отвернулась к окну. И этот холодный тон, когда отвечала Микитовичу про архитектуру. Илья вздохнул и отошел от окна. Работа есть работа. Личные проблемы подождут. В номере 303 Валентина Граева стояла под горячими струями душа, позволяя воде смыть усталость от дороги и раздражение от утренней встречи с местными органами. Вода была хорошая, горячая, напор приличный. А перед командировкой знатоки пугали, что во Львове нет воды. Ее дают по расписанию. 2 часа утром и 2 часа вечером. Выйдя из душевой, она завернулась в махровое полотенце и подошла к зеркалу. 28 лет. Начинают появляться первые морщинки у глаз. Но в целом выглядит неплохо. Темные волосы до плеч, выразительные глаза, которые коллеги называли проницательными. Только вот улыбается она редко последнее время. Валентина достала из сумки расческу и начала расчесывать мокрые волосы, глядя на свое отражение. В зеркале смотрела женщина, которая слишком много знала о человеческой подлости. Эксперт-криминалист, профессия не для слабонервных. Кровь, насилие, смерть. И дома пустота. «Мам, я не хочу к тебе ехать на каникулы!» Слышала она голос 8-летнего Димки по телефону на прошлой неделе. «У папы интереснее. Он обещал свозить меня на океан и покатать на рыбацкой шхуне. Владивосток. Черт бы побрал этого Сергея с его новой женой и их новой жизнью. Забрал ребенка и уехал на край света. А Димка теперь звонит раз в месяц, говорит сухо, официально. «Здравствуй, мама, у меня все хорошо. Как дела?» И сразу слышно. Торопится закончить разговор. Валентина положила расческу на полку и провела рукой по запотевшему зеркалу. Надо было бороться за сына тогда, 3 года назад, а не отпускать временно, пока устроится. Надо было не давать развод, не соглашаться на его условия. Но тогда казалось, лучше для ребенка будет жить с отцом, чем видеть постоянный скандал родителей. «Дура!» — сказала она своему отражению. «Наивная дура!» За окном усилился дождь. Капли барабанили по стеклу, как пальцы нервного человека по столу. Валентина отошла от зеркала и начала одеваться. Строгая блуза, темная юбка, туфли на небольшом каблуке. Рабочая форма эксперта-криминалиста. Никаких ярких цветов, никаких украшений, только дело. Она подошла к столу, где лежали материалы по смерти ветерана Бусько, и открыла папку. Работа — единственное, что у нее осталось. Единственное, в чем она действительно была хороша. И, может быть, единственное, что еще могло дать ей хоть какое-то удовлетворение от жизни. На столе зазвонил телефон. Валентина сняла трубку. «Граева слушает. Валя, это Максим. Спускайся к нам в холл. Пора ехать в отдел к Микитовичу». «Иду», — коротко ответила она и положила трубку. Время личных переживаний закончилось. Начиналась работа.